Глава 17. Алиса все еще цеплялась за мои плечи, и пальцы ее дрожали мелко и часто. Губы шевелились, повторяя одно и то же, по кругу, как заевшая пластинка. Утилизация, прямо сейчас утилизация. Какая впечатлительная. Я перехватил ее руки и снял с себя. Левой ладонью сжал ей плечо, аккуратно дозируя силу, потому что гидравлика трактора могла раздавить ключицу обычного человека, как сухую ветку. Встряхнул один раз, коротко, по-военному. «Собралась», — сказал я. «Не просьба, приказ». Тем голосом, который срабатывает на людей, привыкших к субординации, как рубильник на генераторе. Алиса моргнула, всхлипнула, моргнула еще раз. Зрачки, расплывшиеся от паники, начали медленно фокусироваться. «Где вход?» — спросил я. Она сглотнула, провела рукой по лбу, убирая прядь волос, приклеившуюся к лбу. «Задний двор техзоны». Голос еще дрожал, но слова выстраивались в осмысленный порядок. «Погрузочная площадка для биоотходов. Там один пост и меньше камер». «Что за пост?» «ЧВК, один человек». «Достаточно. Мне повезло, что она оказалась такой впечатлительной и выдала нужную информацию. При первой встрече я бы и не подумал, что ей жалко этих динозавров. Но она и сама должна понимать, что спасти их не сможет. По крайней мере, не всех. Я развернулся спиной к плацу, где Дымов гнал расходников на уборку, и мысленно произнес ровно, раздельно, вкладывая в каждое слово столько холода, сколько мог. «Ева, слушай сюда». Тишина. Она была в сети, я чувствовал ее присутствие на периферии. Тень в углу интерфейса, которая обычно мерцала мягким синим свечением. Сейчас свечение было тусклым, почти незаметным. «Я не знаю, что ты сделала с тем парнем, с другом Жорина. Разберемся потом, когда будет время. Но сейчас, если ты вздумаешь играть в игры или скрывать данные, я пойду к техникам и выжгу тебя из чипа к чертям собачьим. Мне нужен шнурок. Ты мне помогаешь, поняла?» Секунда тишины, которая по меркам искусственного интеллекта, способного обрабатывать терабайты данных за миллисекунду, равнялась вечности. Когда Ева заговорила, в ее голосе не осталось ничего человеческого. Ни игривости, ни сарказма, ни той теплой ироничной ноты, к которой я успел привыкнуть. «Сухой рапорт автомата». «Принято, оператор. Угроза понятна. Маршрут построен. Рекомендую ускориться. Цикл печей запускается через 18 минут». 18 минут. На периферии зрения мигнул таймер обратного отчета. Красные цифры на черном фоне. 17:54, 17:53. Я положил руку Алисе за спину и подтолкнул вперед. «Веди». Мы пошли. Бежать было нельзя, потому что бегущий человек на военной базе привлекает внимание так же верно, как выстрел в тишине. Быстрым деловым шагом, мимо казарм, мимо склада ГСМ, мимо мастерской, из которой тянуло горелым маслом и визгом шлифовальной машины. Два человека, занятых своими делами, врач и расходник. Ничего необычного. На углу между складом и ангаром номер 3 Алиса свернула направо, и запахи изменились. Бетон и солярка уступили место чему-то кислому, тяжелому, с химической горечью хлорки и сладковатой гнилостной нотой под ней. Запах биоотходов. Место, где перерабатывали то, что осталось от экспериментов, которые не попали в официальные отчеты. 16:28, 16:27. Задний двор техзоны оказался именно таким, каким я его себе представлял. Бетонная площадка, стиснутая между глухими стенами двух ангаров, заставленная контейнерами для отходов. Зеленые, промаркированные трафаретом, с тяжелыми крышками на петлях, из ближайшего сочилась бурая жидкость, оставляя на бетоне ржавый след, похожий на потек крови. Может, это и была кровь? Таращило так, что рецепторы трактора пытались свернуться в трубочку. В дальнем конце площадки стояла дверь, тяжелая стальная плита в бетонной раме с магнитным замком и считывателем карт справа. Над дверью висела камера, маленький черный глазок под козырьком, направленный вниз на подход. Рядом с дверью притулилась будка охраны, фанерная коробка с окошком, из которого торчал ствол антенны рации. В будке сидел один человек. ЧВКшник, судя по экипировке, тактический жилет другого кроя, чем у армейских, с большим количеством карманов и подсумков. Пистолет-пулемет на нагрудном ремне, компактный, с коротким стволом. Берцы новые, не стоптанные. Лицо у него было скучающее, глаза полуприкрытые, утренняя смена, мертвый час. На задворках ни одной живой души за последние пару часов. Идеальная рутина, от которой притупляется внимание. Я сутулился на ходу, опуская плечи и втягивая голову. Отработанное движение, когда нужно было выглядеть меньше и безобиднее, чем ты есть, провел ладонью по лицу, смазывая грязь еще сильнее, растирая болотную тину по скулам и лбу, прикрыл глаза, наполовину выпустил нижнюю челюсть вперед, придавая лицу то тупое бычье выражение, которое бывает у людей, привыкших таскать тяжести, и не задавать вопросов. Перестал чеканить шаг, начал шаркать. Плечи сутулены, руки висят, голова опущена. Грузчик — ходячий бульдозер без мозгов. «Ты врач, я грузчик», — шепнул я Алисе, почти не разжимая губ. «Импровизируй». Она коротко кивнула, что-то изменилось в ее лице, как будто кто-то повернул невидимый переключатель. Испуганная, растрепанная девчонка подобралась, выпрямила спину, вздернула подбородок. Глаза стали жесткими и злыми, губы сжались в тонкую линию. Хорошая актриса. Или просто знала, как работает иерархия на этой базе. Охранник заметил нас метров за 10. Выпрямился в будке, опустил руку на пистолет-пулемет, не снял с предохранителя, просто положил ладонь на цевьё. Привычный жест, обозначающий «я здесь, и я вооружен». «Стоять!» — голос был лениво командным. «Куда прёчь? Зона закрыта». Алиса не замедлила шаг. Наоборот, ускорилась, и её ботинки стучали по бетону зло и решительно, как каблуки начальницы, идущей увольнять стажёра. «Открывай живо!» — рявкнула она таким голосом, что я невольно оценил диапазон. «Вызов в сектор С! У лаборанта приступ подозрения на инфаркт. Если он сдохнет, Штерн с тебя шкуру спустит!» Охранник моргнул. Имя Штерна сработало как пароль. Зрачки чуть дрогнули, и рука на пистолет-пулемете расслабилась на долю секунды. Потом его взгляд переполз на меня, и расслабление сменилось недоумением. «А этот с вами зачем?» Он сморщил нос, и я его понимал. От меня воняло болотом, рыбой, засохшей кровью, барионикса и потом трехдневной выдержки. Коктейль, от которого крепкие мужчины плачут. Да еще и воняет, будто неделю в болоте разлагался. Я шаркнул ногой, посмотрел на него снизу вверх мутным взглядом и заговорил низким тягучим басом, растягивая слова, как будто каждое приходилось выдавливать из плохо смазанного механизма. «Слышь, командир, я грузчик. Доктор сказал тело тащить. Там, говорят, авик под 200 кило в обморок хлопнулся. Ты, что ли, попрешь?» Пауза для убедительности, почесал затылок грязной ладонью. «У меня спина и так ноет», — добавил с намеком, что не прочь отказаться от работы. Охранник скривился, запах доставал его даже на расстоянии вытянутой руки, и он отмахнулся ладонью перед носом, отгоняя невидимые миазмы. «Фу, мне! Ладно, валите, только быстро!» Он отступил в сторону и кивнул на считыватель карту двери. Отлично пронесло. Алиса шагнула к замку, на ходу вытаскивая бейдж из нагрудного кармана. Пластиковый прямоугольник с ее фотографией и голографической печатью медблока. Положила к считывателю. Писк. Двойной, короткий и противный. Красный диод на панели замка мигнул дважды и погас. Алиса замерла с бейджем в вытянутой руке, приложила снова. Тот же звук, тот же красный огонек. Охранник посмотрел на панель, потом на Алису. Скука в его глазах начала уступать место чему-то другому, более острому и неприятному. «Док, «У вас доступ заблокирован», — сказал он, и лень в голосе истончилась, как лед на весенней реке. «Карантин зоны. Никто не входит, никто не выходит». Рука потянулась к плечу, к тангенте рации, закрепленной на лямке тактического жилета. «Сука, не пронесло». «Да ёб твою мать, опять!» — выпрямился я. Движение заняло долю секунды, и за эту долю секунды из сутулого, вонючего, тупоглазого грузчика вырос трактор во весь свой рост и массу. Левая рука пошла вперед раньше, чем охранник успел надавить тангенту. Пальцы трактора сомкнулись на его запястье, перехватывая кисть на полпути к кнопке, и я почувствовал, как под синтетической кожей моей ладони хрустнули мелкие косточки его запястья. Не сломались, но близко к пределу. Он дернулся, рот открылся для крика, и в эту щель между вдохом и звуком вошел мой удар. Дальше я использовал ребро ладони, короткий рубящий удар в боковую поверхность шеи, точно в развилку сонной артерии, туда, где барорецепторы каротидного синуса принимают резкое давление за сигнал к отключению. Плечо прострелило болью. Свежепочиненный нейрочип отозвался жгучей вспышкой, которая пробежала от лопатки до кончиков пальцев и обратно. Мышцы правой руки отработали, но протестуя, скрипя, как несмазанный механизм. Глаза охранника закатились, колени подогнулись, тело начало оседать, но и я подхватил его левой рукой за грудную пластину жилета, не дав упасть. Броня и оружие ЧВКшника весили килограммов 30, и если бы этот набор звякнул о бетон, звук разнесся бы по всему заднему двору. Я опустил его вдоль стены, прислонив спиной к бетону, голова свесилась на грудь, дыхание ровное, пульс на шее прощупывается. Минут 5, у нас есть, может, 10, если повезет. 14:31, 14:30. Руки уже шарили по карманам. Нагрудный, боковой левый, боковой правый, на поясе подсумок с магазинами. За ним маленький карабин с ключами и ключ-карта. Белый пластик с магнитной полосой и логотипом охранной фирмы. Я вытянул карту и приложил к считывателю. Писк. Двойной красный диод. Доступ запрещен. Требуется допуск уровня альфа. Охранная карта не подходила для лабораторного отсека. А этому-то чего доступ заблокировали? Штерн не хочет, чтобы ЧВК увидели, чем он там занимается сейчас? Логично. Охранник стережет дверь, но не имеет права за нее войти. Левая рука не знает, что делает правая. Классика корпоративной паранойи. «Что делать?» — Алиса стояла рядом, прижимая ладони к груди, и шептала так громко, что с тем же успехом могла кричать. «Выбивать нельзя, там датчики удара, сразу сирена». Я не ответил, знал и без нее. Смотрел на дверь, тяжелая стальная плита в бетонной раме, петли скрытые, утопленные в стене. Не подобраться. Электромагнитный замок усилен гидравлическим запором. И красный диод на панели смотрел на меня с равнодушием автомата, которому плевать на чужие проблемы. Массивная конструкция, серьезная, рассчитанная на то, чтобы держать то, что за ней внутри, или тех, кто снаружи, снаружи. Любая конструкция имеет слабое место. Мой взгляд пошел вниз по дверному полотну. Рама, нижний угол, стык бетона и металла, и там... У самого пола квадратный лючок размером с ладонь. Маркировка белым трафаретом, гидравлика, аварийный сброс, обслуживание только персоналом уровня Т3. Я присел на корточки, лючок был закрыт на два винта с головками под шестигранник и одну защелку. Левой рукой потянул нож из ножен на бедре, тот самый технический нож с широким лезвием, который я подобрал еще в подземной лаборатории. Подцепил край крышки, попробовал поддеть. Металл не поддался, крышка сидела плотно. Винты затянуты, защелка подпружинена, сделана на совесть, как и все тут, что касалось безопасности. Я убрал нож, вогнал пальцы трактора в щель между крышкой и рамой. Уперся подошвой ботинка в стену и рванул на себя. Болты... Не открутились, они срезались. Виск металла по металлу, короткий и пронзительный, как скрежет ножа по тарелке, и крышка лючка отлетела, звякнув о бетон за моей спиной. 13:44. Внутри открылось нутро двери, сплетение гидравлических трубок, тонких и толстых, медных и стальных, соединенных фитингами и переходниками. Вентили, манометры, распределительный блок с маркировкой давления, инженерная начинка запирающего механизма, спрятанная за декорированной панелью от посторонних глаз. «Ева, подсвети контур запирания», — мысленно велел я. Голографическая подсветка вспыхнула мгновенно, без комментариев и без задержки. Ева работала, как обещала, чисто деловой режим, без единого лишнего слова. Красная линия обвела одну из трубок, толстую, стальную, уходящую от распределителя вверх к механизму замка. «Красная трубка», — голос Евы был сухим, — «давление 120 атмосфер. Если перережешь, струя отрежет тебе пальцы». Я не собирался резать, а искал другое. Глаза скользили по трубкам и соединениям, выхватывая детали. Магистраль высокого давления шла от компрессора к запорному цилиндру. По дороге она проходила через распределительный блок, и на блоке снизу, в самом неудобном для доступа месте, стоял перепускной клапан. Маленький латунный грибок с винтом под шестигранник на 3 мм, аварийный сброс давления на случай обслуживания или замены уплотнений. Инженер, проектировавший эту дверь, подумал обо всем, в том числе и о том, что когда-нибудь кому-нибудь понадобится стравить давление системы без ключа и без допуска. «Спасибо тебе, неизвестный коллега. Шестигранника у меня не было, зато был нож. Я вставил кончик лезвия в шлиц винта. Ширина не совпадала, нож был толще. И сталь заскрежетала о латунь, проскальзывая. Я довернул запястье, вгоняя кончик глубже, и надавил. Лезвие согнулось, тонкая полоска металла выгнулась дугой, и я услышал, как хрустнул закаленный край. Нож был не вечный, но винт провернулся. На четверть оборота. Еще на четверть, еще шипение. Тихое, сначала как выдох спящего, потом громче, уверенней. Из-под клапана потянулась тоненькая струйка гидравлической жидкости, янтарный, маслянистый, пахнущий синтетикой и горячим металлом. Давление в системе начало падать. Стрелка на ближайшем манометре поползла влево от красной зоны к желтой. Дверь дрогнула. Едва заметно, на миллиметр отойдя от уплотнителя косяка, магнит, лишенный поддержки гидравлического запора, уже не мог удерживать стальную плиту с прежней силой. Я встал, вогнал пальцы обеих рук в щель между дверью и рамой. Расставил ноги шире, уперся, напряг спину. Сервоприводы трактора затрещали, принимая нагрузку, и дверь пошла. Тяжело, со скрежетом, с сопротивлением остаточного магнитного поля, но пошла. Сантиметр, 5-10. Достаточно, чтобы протиснуться. 12:07. Я обернулся, охранник у стены не шевелился, голова по-прежнему свешивалась на грудь. Алиса стояла в трех шагах, бледная и решительная, сжав кулаки. «За мной», — велел я. И вернулся к охраннику, подхватил его за лямки разгрузки и потащил к двери волоком по бетону. Тело оставлять снаружи было нельзя. Первый же патруль, обходчик, случайный прохожий, и вся база встанет на уши. Внутри хотя бы будет время. Протащил через щель, уложил вдоль стены коридора, в тень подальше от света. Снял с него пистолет-пулемет, проверил магазин, сунул за пояс. Алиса протиснулась следом. И я навалился на дверь с обратной стороны, задвигая створку обратно. Без гидравлики она шла легче, но и закрылась неплотно, оставив щель в палец толщиной. Ладно, сойдет. Коридор за дверью был узким, с низким потолком и тусклыми лампами дневного света, одна из которых мигала, отбрасывая на стены неровный стробоскопический отсвет. Стены, крашеные больничной зеленкой, пол бетонный, в углах скопилась пыль, пахло формалином, горелой пластмассой и страхом. 11:52. Впереди коридор уходил вглубь техзоны. Мы шли вперед. Бетон и больничная зеленка уступили место белому кафелю, который когда-то был белым, а теперь приобрел тот желтоватый оттенок, который бывает у вещей, слишком долго контактирующих с вещами, о которых лучше не думать. Плитка покрывала стены от пола до потолка, и в ней отражался тусклый свет ламп дневного света, одна из которых гудела и подмигивала, создавая рваный стробоскопический ритм, от которого по кафелю бежали нервные тени. Запах ударил стеной, формалин, аммиак и какая-то гниль. Ансамбль такой, что ноздри в трубочку сворачивались. 10:43. Алиса бежала впереди, полубегом, мелко стуча ботинками по кафелю. Я шел за ней, прикрывая тыл, пистолет-пулемет охранника в левой руке, предохранитель снят, палец на скобе. Правая рука ныла, но слушалась, нерочив плече, пульсировал ровной тупой болью. По бокам коридора начались боксы. Прозрачное бронестекло от пола до потолка, толщиной в палец, с вмонтированными решетками вентиляции и маленькими лючками для подачи пищи. За стеклом горели тусклые ультрафиолетовые лампы, и в их мертвенном сиянии двигались тени. Первый бокс я миновал на полушаге и пожалел, что посмотрел. Раптор, крупный, около метра в холке, с мощными задними лапами и характерным серповидным когтем, поджатым голени. Он стоял посреди клетки, упершись лбом в стену, и монотонно раскачивался из стороны в сторону маятником, как больной в психиатрическом отделении. На макушке его черепа торчала металлическая пластина, вживленная грубо, с открытыми швами по краям, где кожа воспалилась, вспухла бордовым валиком и сочилась мутной сукровицей. Провода от пластины уходили в стену через герметический переходник. Я отвел взгляд и пошел дальше. Второй бокс заставил меня замедлить шаг, хотя таймер кричал об обратном. Травоядный. Формой тела похож на протератопса. Приземистый, с костяным воротником и клювовидной мордой. Только этот был раздут, как будто его накачали воздухом изнутри. Мышцы буграми выпирали из-под кожи, неестественные, перекрученные, словно кто-то залил под шкуру строительную пену, и она застыла в произвольном порядке. Вены на боках вздулись синими канатами, пульсирующими в такт судорожному дыханию. Глаза налились кровью до черноты, смотрели в никуда. Из приоткрытой клювовидной пасти капала густая желтоватая пена, и хвост бил по полу с механической регулярностью, раз в 3 секунды оставляя на кафеле мокрые вмятины. Берсерк или что-то похожее, тот же принцип, что и в ампулах из подземной лаборатории. Только здесь его тестировали не на людях, а на зверях. Крайне неприятное зрелище. Но в то же время я прекрасно понимал, что всех мне не спасти. Третий бокс. Я не остановился, но глаза зацепили картинку и передали мозгу. Существо внутри клетки не имело видового определения. Оно было сшито, буквально. Грубые хирургические швы стягивали куски тел, собранные из разных животных, как детская аппликация из кусков разных картинок. Левая передняя лапа явно принадлежала чему-то хищному, длинному и когтистому. Правая была короче, толще, покрыта чешуей другого цвета и текстуры. Туловище бугрилось в местах стыков, кожа натянулась и лопнула по линиям швов, обнажая розовую влажную ткань под ней. Существо лежало на боку и хрипело, тяжело, с присвистом. Каждый вдох давался ему как работа, и с каждым выдохом из швов выступали капельки сукровицы. Алиса остановилась. Я увидел, как ее плечи вздрогнули, как рука поднялась и закрыла рот, и как она стояла так секунду, две, три, глядя на существо в боксе глазами человека, который вдруг понял, в каком месте работает. «Господи!» — голос был глухим, сдавленным ладонью. «Штерн говорил про улучшение породы, адаптивную мутагенезу. перспективное направление, а это же пыточная вивисекция. Она повернулась ко мне, и глаза были мокрыми, красными, с тем выражением праведного гнева, которое бывает у хороших людей, столкнувшихся с вещами, от которых хорошие люди обычно защищены стенами, допусками и незнанием. «Мы должны их выпустить всех. Нельзя их так оставлять», — заявила она, явно до конца не осознавая последствий. «Ни для себя, ни для динозавров». Мне тоже хотелось им помочь. На уровне человеческих инстинктов нормальный человек никогда просто так не станет смотреть, как мучаются другие. Я подошел к ней, взял за локоть, не грубо, но твердо, и потянул дальше по коридору. «Посмотри на них, Алиса», — велел я. Она попыталась вырвать руку, я не отпустил. «Посмотри внимательно», — настоял я. «Раптор с пластиной в черепе не выживет без внешнего питания контура. Протоцератопс на стероидах сдохнет от инфаркта через час, если не раньше. А тот сшитый, он уже мертв, просто еще не знает. Если мы откроем клетки, они не побегут в джунгли и не будут жить долго и счастливо. Они сожрут друг друга. Или нас. Скорее нас, потому что мы ближе». «Но это бесчеловечно». «Согласен, и мы подумаем, что с этим сделать». Я потянул ее за собой, и на этот раз она пошла. Ноги двигались, хотя тело сопротивлялось, и слезы текли по щекам, оставляя блестящие дорожки на бледной коже. «Вперед! Где карантинный блок для новых поступлений?» «Мало отпусти динозавров. Завтра же Штерн наберет новых, и все повторится. Здесь нужна совсем другая тактика, и это тоже не дело одного дня». 8.17. Алиса всхлипнула, вытерла лицо тыльной стороной ладони и показала в конец коридора, где кафельный тоннель упирался в гермодверь с желтой предупреждающей полосой по периметру. Надпись черным трафаретом гласила: «Приемник, временное содержание, карантинная зона». Дверь была открыта, створка откинута к стене и зафиксирована стопором. Готовили к утилизации. Мы вбежали, зал был меньше, чем коридор, с боксами и клетки здесь стояли другие. Компактные проволочные ящики на колесиках, выстроенные в два ряда, как тележки в супермаркете. Вместо бронестекла — толстая решетка, вместо ультрафиолета — обычные лампы, горящие ровным белым светом. Пол залит водой, из дренажных стоков тянуло хлоркой. Я метнулся к первому ряду. Клетка пуста. Решетка мокрая, на дне клочья подстилки. Следующее. Дохлый компсогнат. Крошечное тельце скрючилось в углу, глаза остекленели, лапки вытянутые. Мелочь весом с курицу. Сдох, видимо, еще до приказа об утилизации. Дальше. Какие-то ящерицы. Длинные, плоские, с гребнями вдоль хребта. Живые забились в угол клетки и таращились на меня немигающими глазами. Еще одна пуста. И пятая. Та, которую я искал. Клетка подходящего размера с усиленной решеткой и двойным запором. Именно в такую посадили бы молодого троодона, ловкого, с длинными цепкими пальцами и привычкой открывать то, что не предназначено для открывания. Пустая. Дверца распахнута. На полу клетки валялся ошейник. Петля. Раскрытый, брошенный. Я схватил его, и пластик был теплым, не горячим, не холодным, а той промежуточной температуры, которая означала, что живое тело покинуло его минут 5 назад, может, 10. «Ева!» — мысленно крик ударил в стены черепа. «Видишь его?» «Пытаюсь». Голос Евы был напряженным, и из него пропал даже тот сухой деловой тон, который она держала последние 15 минут. «Помехи сильные, стены экранированы свинцом. Сканер не пробивает дальше 10 метров. Подожди». Пауза. «Фиксирую изменение статуса системы безопасности», — закончила она. Свет погас, и на долю секунды наступила темнота. Алиса вскрикнула. Звук отразился от кафельных стен и рассыпался эхом. Потом включилось аварийное освещение. Красные маячки под потолком завертелись, заливая зал пульсирующим багровым светом. Тени ожили. Запрыгали по стенам. Сирена. 3 секунды вой, Секунда тишины. 3 секунды вой. Рецепторы трактора автоматически приглушили громкость, но вибрация оставалась, отдаваясь в ребрах и зубах. А потом заговорил голос. Женский, механический, спокойный, с той ровной безмятежностью, с которой автоматические системы сообщают о конце света. Внимание, нарушение периметра в секторе Виварий. Обнаружены неучтенные биологические объекты. Активация протокола «Саркофаг». Блокировка всех выходов. Раздался грохот. С двух сторон одновременно позади, впереди, из потолка рухнули пожарные переборки. Тяжелые стальные пластины толщиной в ладонь упали в пазы с таким ударом, что пол вздрогнул под ногами, клетки подпрыгнули на колесиках, а с потолка посыпалась штукатурная крошка. Бах! 2 удара, один за другим, как двойной выстрел из дробовика в замкнутом помещении. Я бросился к ближайшей переборке, той, через которую мы вошли, вцепился пальцами в нижний край и рванул вверх. Сталь не шевельнулась. Запорные штыри, вошедшие в пазы по бокам, держали створку намертво. Даже сервоприводы трактора не сдвинули ее ни на миллиметр. Заперто. Я повернулся. Алиса стояла у дальней стены, вжавшись спиной в решетку пустой клетки. Пальцы вцепились в проволоку, костяшки побелели. Глаза в красном мерцающем свете казались огромными, и в них плескался ужас. Шнурка нет, выхода нет. 6 минут 44 секунды. Можно дальше не считать. Нас уже спалили.